Раздел 2. Закон перевоплощения – основа всех учений света. Без принятия закона перевоплощения нельзя найти ответа на вопрос о смысле человеческой жизни. Репродукция с картины Святослава Николаевича Рериха «Надежда». Текст в рамке. Ориген. О началах. Так бывает, что трудные и необычные вещи люди скорее желают осудить, чем прилежно и тщательно изучить. Надо повторять, что было сказано. Невозможно требовать от человека мужества, если он не знает, зачем он на земле и куда он направляется освобожденным. Мы поручаем нашим сотрудникам, насколько возможно, твердить людям о великой вечности и непрерывности жизни. Конец текста в рамке. Глава 1. Этот простейший закон, который земному сознанию труднее всего усвоить. Человек, познай себя, и ты познаешь Вселенную. Для кого же была начертана мудрость на колонне в Дельфах? Владыка Шамбалы. Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Сноска. Аум, параграф 97. Священники говорят, что только Отец Небесный может знать, почему кто-то счастлив, а кто-то нет, человеку же этого знать не дано. Но человек эпохи огня никогда с этим не согласится. Он хочет знать и будет знать. Когда Иисус Христос сказал, что прежде Авраама он был, разве он говорил не о перевоплощении? Он, Христос, дух намного более древний, чем Авраам, живший примерно за 2000 лет до рождения в Вифлееме Иисуса, вновь родился и сейчас стоит перед людьми. Но почему так трудно понять это? Мы с надеждой обращаем свои взоры к двум титанам, к науке и религии. Но облегчение, пока нам светило старого мира, не пришло ни оттуда, ни оттуда. В одну из мартовских 1994 года христианских проповедей на российском радио 1 выступавший священник затронул тему счастья и несчастья человеческого. «В чем же тайна нашего счастья и несчастья?» – спрашивал он. «Действительно кто-то родится счастливым, а другой несчастливым? Почему?» «И почему же? Как же на этот чрезвычайно жизненный вопрос, мимо которого безучастно не пройдет никто, отвечает церковь устами своих проповедников миллионам радиослушателей?» Она говорит следующее. Фразы я передаю так, как они и были сказаны радиопроповедникам, и фразы эти типичны. «Одному, — говорит священник, — предназначен путь короткий и светлый, другому длинный и каменистый. Почему? Знает лишь Отец Небесный. Он предначертал эти пути, вам не дано знать. И даже не задавайте вопросы, все равно не поймете». А почему, собственно, не дано знать? Разве мы не созданы, как учит Церковь, по образу и подобию Создателя? И почему не задавайте вопросов? Разве в этих жизненных вопросах крамола? Почему все равно не поймете? Разве интеллект за какую-то малую последнюю сотню лет не показал, что даже в нынешней очень тяжкой кали-юге человеческая мысль уже способна дотягиваться до очень и очень далеких звезд и проникать в глубины атома и прикасаться к тайнам гена? Ну, допустим, нам не дано знать, почему одному предназначен путь короткий и светлый, другому длинный и каменистый, а церковному учителю – тоже не дано. Тогда чем же пастырь отличается от своих овец? Тогда как же он может говорить, что он, как доверенное лицо Бога, как его проводник на земле, имеет право отпускать грехи человеческие? Ведь священник даже не пророк. Не задавайте вопросов, все равно не поймете. А вот древний пророк Малахия никогда не сказал бы «так» тем, кто обратился бы к нему в поисках ответов на непонятные вопросы, которые измучили человека, то и дело возникая в его беспокойно ищущем уме. В книге Малахии, глава 2, стих 7, сказано, что сам Господь Бог говорил, что священник должен уметь ответить на различные по сложности вопросы людей. Уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, передает пророк. Ведение означает знание. И в одном из аспектов выражения «хранить знание» вовсе не означает, что сокровенное знание надо запереть в кованый сундук и хранить за семью печатями. Бог не скупой рыцарь, и, создавая человека, Бог дал ему разум и душу для того, чтобы его создание смогло бы воспринимать божественную мудрость, закон, знание не низшего мира, но высшего, знание сокровенное, духовное, небесное. Земные знания также необходимы человеку, но эти знания, в их числе и нравственные законы, человек должен добывать сам. Донести до вопрошателя в приемлемой для его сознания форме ответ на его вопрос церковный учитель должен. Это его прямая обязанность. Но если же от уст священника человек не услышит, что же собой являет тот или иной духовный закон, значит, у церковного учителя нет способностей учителя, но от этого человеку, пришедшему за разъяснением, легче не становится, и он вовсе не перестанет искать ответы на свои мучительные вопросы. И, потеряв надежду получить ответ от своего священника, такой искатель рано или поздно уйдет от него. Ум нормального человека всегда устремлен к познанию, но человечество неизбежно будет оскудевать умом, если его мысль, в полете стремящуюся вверх веками, усердно притягивает к земле, примитивизирует, ограничивают запретами. Уже говорилось, что еще в III веке в Александрийской катехизисной школе, а это школа вопросов и ответов, учитель Ориген, принявший от высшего мира тяжкое поручение охранить чистоту учения Христа, никогда бы не сказал своим ученикам то, что остановило бы развитие их мысли. Радиопроповедь продолжается. Священник говорит, что только Отец Небесный знает, почему у одного жизнь складывается так, а у другого иначе, потому что именно Бог предначертывает пути для каждого человека. Но, скажем мы священнику, разве не сказано древними учителями, что мы сами творим свое собственное спасение? Разве не сказано, что грешники сами свой ад топят? Разве не апостол Павел говорит, что человек посеет, то и пожнет? Но священники обрывают нас. Не задавайте вопросов. А вот владыка Шамбалы совершенно другого мнения о человеке, как о создании, имеющем разум. Он говорит, а ум, параграф 97. Люди должны стремиться к неограниченному знанию. Нельзя приказывать не знать. Нельзя отнимать у человека право совершенствоваться. Что выберем? Неужели запрет на свободу мыслить неограниченно высоко? Вопросов, тем более трудных, касающихся основ бытия, не бывает лишь у идиотов. Разум вообще не может развиваться без вопросов. Для разума Бог не сделал никаких ограничений ни в тематике, ни в количестве вопросов, которые он разбросал в количестве неисчислимым повсюду. И на земле, и под землей, и над землей, и под водой, и под луной, и под солнцем, и под звездами. Бог ждет от человека вопросов. Не будет вопросов, не будет и ответов. А значит, ум человеческий, рассудочный ум, развиваться не будет. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Община, параграф 99. Запретом и отрицанием не повторите тиранов и изуверов, невежеством и чванством не уподобьтесь золоченым дуракам. Ориген о началах. Трудные и необычные вещи люди скорее желают осудить, чем прилежно и тщательно изучить. Конец текста в рамке. Уже знали, что с 1898 года, благодаря насыщению атмосферы Земли пространственным огнем, резко возросли вибрационные характеристики человеческого организма, прежде всего мозга, что вызвало настоящий интеллектуальный взрыв. И все же, кажущиеся нам поистине фантастическими, достижения 20 века в сравнении с достижениями будущих веков будут более чем скромными. Сноска. Фантастические достижения сегодняшнего дня во всех областях науки и техники люди будущего воспримут с меньшим интересом, чем мы, жившие в 2017 году, когда уже планировался полет на Марс, воспринимали самолет братьев Райт, впервые благополучно поднявший человека нашей расы над землей. В 1903 году их самолет «Флайер» восхитил мир своим первым полетом, продлившимся 12 секунд и преодолевшим расстояние 36,5 метров. Но с каким восхищением мы читаем сегодня сказания древнеиндийского эпоса «Махабхарат» о достижениях очень древних землян, которые много тысяч лет тому назад изобрели летающие колесницы довольно больших размеров. Среди них были и колесницы размером в город. Эти летательные аппараты с огромной скоростью летали не только над землей. Похоже, они могли пересекать даже границу миров, мира видимого и невидимого. Конечно, пока большинство современных людей воспринимает эти сказания как волшебные сказки. Но разве мало среди известных волшебных сказок тех, что уже массово вошли в нашу повседневность? Есть среди них полезные и прекрасные творения. Есть и ужасные, но большинство достижений могучего интеллекта 20 века и начавшегося 21-го имеют уже в самом их применении в жизни очень выраженную двойственную природу. Теперь несколько слов о летающих городах из древнего эпоса Махабхарата, чьи летающие в космосе города вдохновили серьезных мечтателей с инженерным образованием настолько, что они вполне допускают, что человечество в будущем тоже будет жить в космических городах и посещать в них дальние миры. И в этом нет ничего удивительного, потому что человек ничего не способен придумать, чтобы не существовало в бесконечности пространства при явлении вечности. Для начала планируется где-то в течение малых десятилетий послать людей колонизировать Марс. Полет на Марс, конечно, произойдет, но, надо сказать, эти надежды нужно будет отложить на столетие. Если рассудок здравый, а интуиция пробуждена, можно понять слова владыки Шамбалы, солнечного иерарха, сказавшего своей космической сотруднице в год ее последнего пребывания в земном мире следующее. Прежде чем думать о полетах на дальние планеты, нужно хорошо усвоить законы своего домика, ибо ярые законы земные страстно разнятся не только от мира надземного, но и от тонкого, не говоря уже о более высоких. И яро тут каждая планета имеет свою особую атмосферу и условия бытия, и ярые наши земные обитатели могут ощутиться, как ярые рыбы без воды. Яро нужно сначала озаботиться новым типом тонкого тела, которое могло бы легче ассимилироваться с новыми условиями. Собственноручная запись Елены Ивановны Рерих в тетради 1 февраля 1955, 7 марта 1955 из архивного фонда Московского музея Востока, размещенной в 2019-2020 годах в интернете. Текст в рамке. Елена Блаватская. Тайная доктрина. Когда нынешняя усовершенствованная цивилизация еще находилась в хаотическом состоянии, оккультная философия, уже посидевшая в веках, размышляла об атрибутах человека по аналогии с атрибутами его Творца. Позднее личности, чьи имена навсегда останутся бессмертными и начертанными на портале духовной истории человечества, на своем личном примере показали, как сильно могут быть развиты богоподобные силы в микрокосме. Конец текста в рамке. Еще в первое десятилетие XX века известный теософ и политический деятель Англии и Индии Анни Безант в одной из своих лучших, по признанию Елены Ивановны Рерих, книг о христианстве, писала. Врезка. От падения многих образованных людей от церкви объясняется постепенным понижением христианства до уровня такой простоты, которая сделала его учения доступными для наиболее неразвитых людей. Протестантские богословы утверждали во всеуслышание, что не должно быть никаких учений, которые не были бы понятны для каждого человека, что главное достоинство Евангелия в его простоте, благодаря которой и ребенок, и человек, не получивший никакого образования, в состоянии понимать и применять его истины в жизни. Это верно. Если под этим подразумевать, что существуют религиозные истины, доступные для всех, и что несовершенна та религия, которая оставляет самых неразвитых и самых темных людей вне сферы своего возвышающего влияния. Но в высшей степени ложно, если этим хотят сказать, что религия не имеет никаких истин, которые были бы недоступны для необразованных и темных людей, что она настолько бедна и ограничена, что не может научить ничему, превышающему уровень понятий и нравственности самого неразвитого и темного человека. Если таков смысл этого утверждения, то оно и пагубно, и ложно, ибо по мере того, как подобный взгляд распространяется с церковных кафедр, многие благородные люди оставляют церковь, а люди невежественные и лицемерные остаются в ней. Сноска. Анни Безант. «Эзотерическое христианство» или «Малые мистерии». Издательство духовной литературы «Сфера, Москва», 2000 год. Конец врезки. Человеческий ум не способен придумать ни один вопрос, который бы до него уже не витал в пространстве, и ум не сможет развиваться без вопросов. Поэтому, если священство будет говорить своей пастве, сноска, паства буквально овечье стадо, не задавайте вопросов, не дано знать, не поймете, то оно и в эпоху света, непременно приходящей на смену эпохи темной, будет вещать в золоченых, но пустых храмах. Потому что паства нового мира с готовностью воспримет аллегорию как аспект древнего символа, но не захочет, чтобы священник думал о людях буквально, как об овцах и баранах. Но хочется верить, что после очищения земли от плевел обязательно и в русской православной церкви появятся просвещенные учителя, мыслящие свободно, широко и огненно, которые не оставят и следа от окаменевших догм и мертвой буквы. Появится и архиепископ, который заявит во всеуслышание то же, что заявил в XIX веке современник Блаватской, архиепископ Пассавалли, 1820-1897, открыто признав и учение о карме, и доктрину перевоплощения, он тем самым как бы дал зеленый свет своим современникам-священнослужителям. И многие итальянские и польские священники разделили убеждения Пассавалли. Архиепископ Пассавалли заявил, что идея повторных рождений не только не противоречит учению Христа, но и помогает находить правильные ответы на ранее неразрешимые вопросы, которые постоянно ставят верующие. Текст в рамке. Елена Блаватская. Избранные статьи первый том, издательство «Новый Акрополь», Москва, 1994 год. Разуму должен быть дан более широкий взгляд на жизнь, которому нас учит доктрина перевоплощений, так как это дает представление о безграничных возможностях, имеющихся у нас в запасе. Конец текста в рамке.